что за праздник? Пасха или Пасха, как кто-то выражается? Откуда он происходит? И имеет ли отношение к нашим родным народным праздникам? Прежде чем ответить на этот вопрос, хочу обратить внимание наших слушателей и зрителей на то, что до этого мы разбирали вопрос с георгиевской ленточкой, насколько это великий обман получился для всей России, и насколько кривые и неправильные образы влияют на искажение самой сути того, что происходило. Это первое. Второе, я хочу отметить, что в данном случае мы разбираем не потому, что я отношусь к христианству или, например, там, ты относишься к христианству, мы разбираем, потому что такой запрос пришел. Нас спросили, а вот вообще Пасха каким-то образом относится к славяно-русам? Есть ли что-то такое у Пасхи в наших преданиях, в ведической культуре? Насколько это соответствует тому, что вот у нас славяно-русов есть? И не более того. Поэтому никого я не собираюсь защищать и не хочу в сторону становиться. Просто будет правда, которая будет основываться на том, что вот здесь вот написано в этих писаниях, которые, ну, совершенно не наши. Никаким образом к славяно-русам Пасха не относится. Вот вообще ни разу и никак. Давай поподробнее рассмотрим, что происходит в эти дни. По христианской традиции, я имею в виду. Говорилось о том, что происходит какое-то время, 3 дня, когда Христос должен был воскреснуть, но перед этим 3 дня и 3 ночи ему необходимо было вот быть мертвым. Почему так? И что за суд, о котором нет упоминаний? Да, на самом деле в предсказаниях, в пророчествах было сказано, что тот, кто Мессия, должен быть 3 дня и 3 ночи, то есть трое полных суток должен находиться в смерти. Однако, если мы начинаем считать, то получается интересная такая ситуация. Пятница, вечером он умирает. С пятницы на субботу он лежит в той пещере, которая по преданию вот, был положен и задвинута камнем. Значит, не полный день, сутками нельзя назвать, потому что с пятницы до субботы вечера, вот это полные сутки. Дальше. Суббота – это иудейское слово, происходит от слова «шаббат», насколько я помню. День, когда нельзя ничего делать, кроме того, что дозволяется делать по их священным писаниям. Значит, суббота, воскресенье – вторые сутки получается. Значит, вторая ночь. И получается, что воскреснуть ты должен был только уже не в воскресенье, то есть не на седмицу, если по-русски говорить, а должен был воскреснуть на понедельник. То есть пророчество здесь в полной мере не исполнилось. И изучая этот вопрос, я читал, а почему так, и натыкался на различные оправдательные тексты. Например, такие вот, на мой взгляд, вообще, ну, как детские, вот просто детские оправдания. Например, ну, там же было затмение, когда его распяли. Получается, что вот это была ночь первая. А потом к вечеру солнце вернулось. Значит, день, когда он умер, да? Получается, что как раз вот первая ночь и день символическая, это вот пятница. А потом уже суббота, и ну и воскресенье он воскрес. Но в воскресенье-то его рано утром обнаружили пустую вот эту пещеру. И ангел сказал, зачем вы живого ищете среди мертвых? Даже так не получается полностью третий день. Но вот такие вот идут оправдания. То есть здесь всеми способами пытаются те люди, которые священнослужители, подтянуть какие-то предания к тому, что есть, додумывая, придумывая, иносказательно, ну вот как вот уже на, я не знаю, там, на сковородке. И естественно, что мне вспоминается древнейшее высказывание. Там, где кривда, Бога нет. Вот если есть хотя бы доля кривды, хоть одно слово кривды, там Бога нет. И поэтому, если кто-то идет в храм, там, где вот такие вот обман, ложь, кривда, додумки, придумки, ну, вопрос, а в чей храм тогда вы идете? Ну, вот честно, задайте себе такой вопрос. Это же древнейшее высказывание. Где кривда, где ложь, где неправда, там Бога нет. А кто там тогда? И вот когда я у таких священников слышу высказывание, я говорю, ребята, вы вообще кому служите-то? Ну, если что-то не сходится, надо честно сказать, да, вот здесь не сходится. Ну, давайте по-другому будем смотреть. Но нельзя же придумывать, нельзя обманывать. Вот что такое 3 дня, 3 ночи. И что такое казнь, которой не было? Никакого упоминания об осужденном Иисусе почему-то нет. И возникает вопрос. Вот эти вот римляне, товарищи, которые все подробно записывали, почему они вот столь важный момент никак не отразили? Ведь это целая-целая история там, отпускания преступника, когда уже Понтий Пилат сказал, вот не вижу на нем вины, ну нет на нем вины, вот уже и побили его там, и попытали, и там обплевали и так далее, но нет на нем вины. И он вывел в очередной раз к народу, ну к евреям имеется в виду, которые там на него кричали и шумели, сказали, нет вины. А они все равно кричат, смерть, смерть. Тогда он предлагает выбрать кого-то из тех, кого ну, уже осудили. И Варавву ставят и ставят того, который Иешуа назывался, который сейчас Иисус называет, либо Христос. Говорит, ну кого из них отпустить-то? Вот на Иисусе нет вины, а это вот, понятно, виноватый с ног до головы. И что тогда толпа говорит? Она говорит, Варавву отпускай. Почему? И вот с этим почему нам нужно разобраться. Дело в том, что он называл себя царем Израиля, но он еще говорил, что он сын Божий. И другим говорил, что вы дети Божьи. Не рабы Божьи, а дети Божьи. И получается, что те, которые считают себя сотворенными, не те, которые рожденные от богов, а от сотворения, они не могли принять того, что кто-то себя назвал сыном Божьим и других людей называет сынами и дочерьми Божьими. И поэтому отпустить преступника, в общем-то, ну, наверное, нормально для них было. А вот того, кто себя назвал сыном Божьим, вот того надо на крест отправить. Понтий Пилат сказал, я умываю руки, все, на мне крови его нету, то есть я отхожу в сторону. Но они говорят, его кровь на наших детях, на нас и наших детях. И вот здесь, я думаю, мы подойдем, почему так они сказали, для чего они так сказали. Но суть в том, что вот этот суд, так называемый, из которого вышла казнь, нигде не описан, хотя все мелочи прокураторские, все вот эти мелкие-мелкие суды и крупные суды, они были зафиксированы во всей Римской империи, а не только в Иудее. Интересно. Я вот тоже об этом никогда не задумывалась и не знала. Полная версия этого видео доступна подписчикам на boosty.to/словрадио. Части этой программы будут появляться на ресурсах Народного славянского радио и на сайте словрадио.орг. За новыми выпусками следите на сайте Народного славянского радио. Продолжение следует.